Как видит читатель, я с большим оптимизмом отношусь к новым поколениям молодежи. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Еще великий Гёте сказал, что время никогда не стоит. Жизнь постоянно развивается, человеческие взаимоотношения видоизменяются каждые 50 лет, а по теперешним временам и намного чаще. Правда, эти мои рассуждения оставляют в стороне ту преднамеренную политику нынешних властей и некоторых властителей дум, которая направлена на разрушение традиционных идеологических основ всего образа жизни нашей молодежи. Невозможно было представить себе несколько лет назад, что у нас появятся десятки тысяч бездомных ребят, детская проституция, а российские путаны заполнят бордели многих стран мира. На кино и телеэкранах образ пушкинской Татьяны уступил место образу тоже Татьяны, но из интердевочки. Все это подобно кислоте, разъедает нравственные устои общества, идет растление молодежи. Какие замки будет видеть эта часть нашей молодежи, можно только догадываться. И пока не поздно, надо общими усилиями остановить это умопомрачение. Нельзя дальше мириться с этим. И снова мой горький вопрос. Почему молчит интеллигенция, этот духовный индикатор общества, а часть ее активно поддерживает происходящее? Но вернемся во времена нашей молодости. Скажем, знаменитые коммуналки. Что они, лучше отдельных квартир? Да избави бог от такой мысли. Едва ли в моем поколении есть люди, которые не жили в коммунальных квартирах и не вздыхали с облегчением, когда приходило счастье перебраться в отдельно. И скорее бы наступило время, когда каждая семья, даже самая молодая, могла бы получить ту квартиру, которая ей нужна. Это было не просто и раньше, хотя размах жилищного строительства в стране десятки лет был беспрецедентным, но это не было из области фантастики. В настоящее же время реальность такова, что приобретение квартиры для нормального человека становится поистине фантастикой. Так вот, понимая все это, сегодня я искренне скучаю по невероятно доброй и дружеской атмосфере, которая царила в той квартире. Я ничуть не преувеличиваю. Только что нас с женой было двое, сразу же стало больше. Дядя Костя и тетя Сима Корягины, и их приемный сын Виктор, а потом его семья, стали нам такими же близкими, как и настоящая наша родня. И Маринку, родившуюся ровно через год после свадьбы, мы бы не вырастили толком, если бы не тетя Сима, безропотно и даже радостно остававшаяся с ней. Люда заканчивала институт и потом трудилась в Уралмашевском КБ, но я-то допоздна торчал на заводе и все еще учился на вечернем. Трудно, очень трудно было совмещать учебу и начальничество в цехе, и она ночами чертила мне проект. И когда я приходил с экзамена, то благодарно говорил ей: «Ты у меня нынче пятерку получила». Тетя Сима, убаюкивая Маринку, искренне переживала за нас обоих и хватала ее и на нас, и на дядю Костю, и на Витю, который был летчиком и летал не весь где. И кухоньку нашу тесную никогда не забуду, потому что была она поистине коммунальной, общей, где и ели мы вместе, и пели, и Маринку купали в цинковой ванночке, в которой она, кстати, и спала, поскольку с детскими кроватками в Свердловске было тогда туго. Это уж потом я по случаю раздобыл сваренную в моем же цехе кровать, которая перешла мне по наследству от коллеги. А затем и дочке Виктора перешла, которую они тоже назвали Маринкой. А потом мы переехали в отдельную квартиру. У Евтушенко есть стихи, которые так и называются «Плач по коммунальной квартире». Когда он их напечатал, его, помню, обвиняли в лицемерии. Мол, плачет по коммуналке, а сам вторую дачу строит. Мол, сейчас бы он поехал в коммуналку? Уверен, не поехал бы. Потому что сегодняшняя коммуналка — это сегодняшний неустроенный быт. А вчерашняя, позавчерашняя — это молодость, легкость бытия, это радость общения. Евтушенко, и я с ним здесь согласен, не о стенах плачет, не об обшарпанном потолке и общей уборной, а о той атмосфере дружбы и любви, с которой я начал этот рассказ о нашей коммунальной квартире. Атмосфера коммуналок неповторима и зачастую необъяснима. Но помните, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя. И не надо. Но помнить стоит. И сегодня, когда разделено наше государство, наш многострадальный, многотерпимый и все-таки очень добрый общий дом на полтора десятка суверенных и независимых квартир, то строки, написанные им давным-давно, кажутся поистине пророческими. Маленькие личные победки победили нас и раскололи. В двери вбили мы глазки дверные, но не разглядеть в гляделки эти, кто соседи наши по России, кто соседи наши по планете. И как же хочется прокричать вслед за поэтом: «Я хочу, чтоб всем всего хватило, лишь бы мы душой не оскудели. Дайте всем отдельные квартиры, лишь бы души не были отдельны». Так я о душе. Свадьба принесла нам с Людой не просто счастье, удивительный по тому времени душевный покой, который не хотелось нарушать никакими превходящими обстоятельствами. Но они, обстоятельства, сами про нас не забывают. Через 2 недели после свадьбы меня позвал заместитель директора завода Михаил Иванович Дорохов и сообщил: «Мы предлагаем вам должность заместителя начальника вашего цеха, так что все знакомо, все свое, соглашайтесь, Николай Иванович». «Не могу», — сказал я, — «мне еще учиться 4 года, а это, сами знаете, какая работа. Я тогда так и останусь неучим, нет уж». Дорохов то с того бока подступал, то с другого, а я ни в какую. Так и разошлись. Дома жене рассказал, она говорит: «Молодец, учиться надо, а не в начальство лезть». А спустя 2 дней, смотрю, бежит секретарь начальника цеха: «Николай Иванович, скорее, вас директор вызывает». Вызов начальника участка к директору Уралмаша — это событие. Я директора только издалека видел и слова с ним не сказал, кто я и кто он. Я пальтишко свое худенькое прямо на спецовку надел и потопал в заводоуправление. А где директор сидит, не знаю. Бабулю в раздевалке спрашиваю: «Где директор?» Она: «На 2-м этаже, сынок». «Второй этаж большой». Нашел. Открыл дверь в приемную. За столом секретарь сидит, женщина, теперь я точно знаю, что ее звали Руфина Евгеньевна. Она и у меня, когда директором стал через 15 лет, тоже секретарем работала. А тогда я ее и не знал. Она строго так спросила: «Вы кто?» «Я Рыжков», — ответил. «Тогда заходите. Георгий Николаевич вас ждет». Георгий Николаевич Глебовский курил Казбек. Пододвинул мне пачку. «Курите?» «Курить-то я курил, но здесь было не до курева. Отказался». Глебовский хмыкнул, спросил дежурно: «Как дела в цехе?» «Ничего, спасибо», — так же дежурно ответил я. «Я у вас на участке был недавно». «Я вас видел», — подтвердил я, — «издали». Глебовский решил, что предисловие к беседе слишком затянулось, и пошел в лоб. «Знаете, зачем я вас вызвал?» «Догадываюсь. В замнач цеха уговаривать станете». «А вот и не стану», — заявил Глебовский. «Другую должность предлагаю. Начальника вашего цеха». А лет мне было, напомню, 25. Что такое цех Уралмаша? 1000 предприятий страны были примерно величиной с 1 уралмашевский цех. Я скромным парнем был, но тут на меня что-то нашло. «Мы, мастера, вас, Георгий Николаевич, плоховато знаем», — начал я. «Редко видим, но считаем человеком умным». А он, кстати, впоследствии трагически погибший, и впрямь умным был. Я же сказал Дорохову, не хочу замом идти, поскольку учусь, а в начальнике цеха тем более не пойду. Я учебу не брошу. И не надо, усмехнулся Глебовский, учитесь, а мы вам поможем. Это как поможете? Экзамены за меня сдавать станете? Но этот деликатный, умный и обаятельный человек снова и снова возвращался к теме. А в итоге сказал, ну все, ему надоело мое упрямство, я уезжаю в Москву. Приеду, надеюсь, что начальник сборочно-сварочного цеха на заводе будет. Какой-нибудь да будет, не сдержался напоследок я. Дальше тишина, а по четвергам на заводе партком заседал, меня на партком, парторг сходу. Директор завода, товарищ Глебовский, представил присутствующего здесь товарища Рыжкова на должность начальника сборочно-сварочного цеха. Какие будут предложения? «У меня предложение», — сказал я. «Не утверждать, поскольку я согласия на то не давал, о чем директору завода и заявил». А у парторга, видно, установка была «сломать меня, не обращать внимания на строптивость мальчишки». Пошла дискуссия. И здесь произошло необычное в практике работы парткома. Раз такое дело, ставлю вопрос на голосование. Кто за, прошу поднять руки. Голосуют только члены парткома. Последнее означало, что я могу сидеть и не рыпаться. Надо ли говорить, что большинство членов парткома оказалось за. Меня не знали, проблем моих не ощущали. И партия сказала «надо». Расстроился до смерти. И Люда расстроилась. Она-то видела, как непросто дается мне совмещение учебы и работы. Пришлось возглавить цех, а в нем уже 700 человек, а не 75. Почему я так подробно вспоминаю свое первое крупное должностное назначение? Да потому что речь веду о душе, об испытаниях, достающихся на ее долю. О том, как ранят они ее, как больно бьют по ней, и каким сильным следует быть, чтобы не оскудеть душой под все нарастающим с годами потоком этих испытаний. Мое назначение на должность начальника цеха и стало первым в длинной череде этих испытаний. Они в итоге, конечно же, выдерживались, смертельными не были, но зарубки-то на душе оставались. Безмятежность — вот счастливейшее состояние души. До сих пор на цеховых летучках я сидел за длинным столом в кабинете начальника цеха среди моих коллег, начальников участков. Мы знали друг друга как облупленных. Мы вместе решали, как оправдать срыв задания, вместе держали оборону, когда начальник крыл нас чуть ли не благим матом за невыполненный план. Да и мало ли вообще, за что нас крыть можно было. Я был их, а теперь сел во главе стола напротив них. Сегодня же, конечно, понимаю смехотворность моих тогдашних переживаний, их наивную детскость, но в тот момент для меня это казалось предательством дружества. Не сразу привык я к новому месту во главе стола, хотя, как мне думается теперь, мои коллеги были довольны неожиданным выбором Глебовского. Итак, начальник цеха в 55-м. В 59-м закончил УПИ и получил специальность инженер-механик по сварочному производству. И сразу же был назначен на вновь введенную должность главного технолога по сварке. Быстро и сокращенно нарекли «главный сварщик». Был же на заводе главный металлург, почему не быть сварщиком? Затем замдиректора «Уралмаш». Вместе со своими товарищами по заводу и с прекрасным ученым и человеком-академиком Борисом Евгеньевичем Патоном, ставшим моим добрым другом, строили новейший по тем временам крупнейший в Европе сварочный комплекс. В 65-м стал главным инженером «Уралмаша», а в 70-м его директором. Работал я буквально дни и ночь. Жена сначала не могла смириться с этим, совершенно справедливо упрекала меня, что вышла замуж за человека, а не за должность. К счастью, она быстро определила для себя простую истину. Я помогаю мужу тем, что не мешаю ему любить свою работу. Это ее слова. Цитата из Людмилы Рыжковой. «Безумно боялся я ночных звонков, потому что они почти наверняка означали ЧП. Тяжко было. Порой мучительно. Ведь завод — это живой организм со своими заботами и невзгодами, своим ритмом и всевозможными болезнями. Но все трудное происходило именно в дружестве, которое называлось Уралмашем и было моей второй семьей. Или первой, не знаю точно. Жена считает, что первой, и, замечу, не ревнует. Мои добрые коллеги, с которыми я работал, и семья, спасали меня от душевных надломов, хотя жизнь то и дело била, мяла и ломала. Испытания для души были еще те. Но тем крепче она, чем целебнее атмосфера дружества. Была заводская жизнь, о которой я сейчас пишу. Были и друзья, с которыми мы отмечали праздники, пели, выезжали на своем «Москвиче» на прекрасные Уральские озера. Среди наших друзей были не только заводчане, но и поэты, прозаики, с которыми мы встречались в доме Риммы и Левы Сорокиных. И новый удар по душе я испытал, когда пришлось согласиться на переезд в Москву в должности первого заместителя министра. Я тогда потерял главное, что держало меня в жизни — дружество. Потерял коллектив, друзей и единомышленников, для которых понятия «работа» и «дом» были неразделимы. Время, отданное работе, заводу, было счастливым временем и уж, конечно, ничем не ограниченным. Никаким гзотом. Я оказался в огромном пустом кабинете в чужой и чуждой мне Москве. В кабинете, куда никто не мог, не приучены были, зайти просто так, по делу, не спросив аудиенции у помощника или секретаря. А ровно в 18:00 большое здание министерства на Калининском проспекте мгновенно пустело. И я, провинциальный работяга, оставался один с казавшимися мне ненужными и пустыми бумажками. Я впервые это говорю, даже с женой о том молчал, но время прошло, и боль улеглась, забылась. Тогда же, приходя в такой же пустой гостиничный номер, я порой выглядывал в окно и на секунду задумывался. Лететь-то недолго. К счастью, к спасению моему и к благополучию души моей у меня были жена и дочь. Уверен, у меня лучшая жена в мире, лучше не бывает. Понимаю, что кто-то из мужей со мной категорически не согласится и выдвинет на это звание другую кандидатуру. Его право. Я сделал официальное заявление, можете с ним не соглашаться, но к сведению его прошу принять. Ершова Людмила, злостная опаздывальщица на производственную практику, теряльщица стратегических документов, доказала истинность любви и великую ее надежность. Люда защитила диплом, так сказать, вместе с Мариной на 6-м месяце беременности. Ни о каких 3 годах после родового отпуска, а не бесспорная заслуга возглавлявшего со мной правительства, тогда речи не было. 2 месяца бюллетени после родов и на работу. Распределили ее в КБ «Уралмаша», очень удобно оказалось, поскольку могла здорово помогать мне в учебе, да и время работы фиксированное. Это у меня с 8 утра до 10-12 вечера, а тут в 17:00 звонок и по домам. Но кто по домам, а Люда как белка в колесе. Поначалу, пока кормила Марину, в обеденный перерыв бегала домой, а после работы в магазины, готовила ужин, стирала пеленки, а потом клала чертежную доску на подаренный соседями стол и перечерчивала мои институтские заготовки на листы ватмана. Потом, когда Маришка пошла в детский сад, я как раз подошел к диплому. В том, что я все-таки закончил институт и защитил диплом на пятерку, большая заслуга жены. Низкий поклон ей за это. Как и еще более низкий поклон за огромную помощь в работе над этой книгой. Людмила Сергеевна, мой секретарь, моя библиотека, мой компьютер, мой критик-редактор, мое все. А работу она не бросала до самого отъезда в Москву, почти четверть века в КБ «Уралмаша», хотя, конечно, могла бы и не работать. С определенного момента я зарабатывал достаточно, чтобы кормить всю семью. И кратковременная работа в Москве, где ее также хорошо встретили, не могла восполнить потери родного коллектива, дружества. Эта потеря для нее была ничуть не менее болезненной, чем для меня. Инженерство для нашего поколения было очень престижным, мы держались за него. Я иногда думаю, откуда рождается престижность той или иной профессии? Не сама по себе. Время ее рождает. Послевоенное время настойчиво требовало инженеров, хозяйство страны надо было срочно восстанавливать, и профессия инженера мгновенно стала для молодежи престижной. Сегодня, знаю, престижна профессия экономиста. Умение считать стало главным. Опять требование времени, очень естественное требование. А Марина в начале 70-х по стопам родителей не пошла. И она, и ее муж Борис, юристы, закончили Свердловский юридический. Она не поехала с нами в Москву, не бросилась переводиться в МГУ. Она осталась в Свердловске, закончила там вуз, а в 76-м вышла замуж за Бориса, который пришел в институт, отслужив в армии танкистом. Теперь-то ясно, что не только желание доучиться в своем институте вело ее, но куда больше – любовь, о которой мы с женой тогда лишь догадывались. Потому, наверное, и живет счастливо, в родителей пошла. Коля родился в 83-м, Милочка в 86-м. И ведь что славно, у нас что не выходной, что не праздник, спешим соединиться, побольше быть вместе. Это я и называю семьей. А семья — категория вечная. Тихо в доме. Мила успокоилась, легко утешилась, получив от меня стопку бумаги. Скоро завесит все стены очередной серии королевских портретов, а также портретами наших кокер-спаниелей. Сидит в комнате, от усердия высунув кончик языка, рисует. Коля, вижу в окно, закончил монтаж тележки на базе коляски и покатил агрегат к сараю, испытывать на прочность и проходимость. Хорошо им? Легко. Души их пока чисты, не замутнены. Снова и снова спрашиваю себя, кем они станут, когда вырастут. И снова сам себе отвечаю, неважно кем, лишь бы в основе их выбора лежала любовь, как у мамы с папой, как у деда с бабушкой. Потому что, как я уже говорил, без любви ничего в этой жизни толком не делается. Потому что мир стоит не на слонах, не на китах и не на черепахе, на любви он стоит. Это не мои слова. Я случайно услышал их от ведущего в телепередач. Услышал и запомнил. И сейчас с удовольствием повторяю для моих внуков. Пусть в их жизни будет все, что им предназначено. Счастье — значит счастье. Горе — значит горе. Радости — значит радость. Беды — значит беды. Как будет, так будет. Но пусть они пройдут по жизни с любовью, пусть души их не очерствеют и не надломятся. Эту главу я посвятил любви. Любви к жене, семье, заводу. И я благодарен судьбе, что она на десятилетие сохранила во мне эти чувства. Но болит, страшно болит душа за мою заводскую семью. 1995 год. Трудно Уралмашу. Многие цехи закрыты, тысячи заводчан последний раз прошли через заводскую проходную распроданного завода. Тьма опустилась на завод заводов. Потухли взоры уралмашцев. тех, кто всегда гордился этим званием. Сейчас, как и всюду, каждый живет сам по себе, лишь бы уцелеть в это смутное время. В войну уральцы умирали около станков от голода и непосильного нечеловеческого труда. Но тогда они знали, во имя чего уходят из жизни. А что думают мои заводчане о сегодняшней жизни и о завтрашнем дне? И все же я верю в свой завод, верю, что наступит рассвет, что этот гигант поднимется и снова станет сильным, могучим и боевым. Ну вот и конец книги. Безумно жаль ставить точку. Да разве ставлю я ее? Конец одного дела неизбежно означает начало следующего. Это жизнь. Как сказал мой близкий друг, русский поэт Лев Сорокин, «Еще одним восходом заолела все беды, пересилившая Русь. Как хочется свои дела доделать, я на земле уже не повторюсь». Москва, 1995 год. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.